Глава 33. Заклиная грозы. Суарес ушел давно, но вернуться к работе не получалось. Все мысли вертелись вокруг сестры и змеиного семейства. Я не понимала, зачем Балтимером воздействовать на Лори, и надеялась, что Саиф найдет способ защитить и ее. Мне тоже очень хотелось помочь, но как и чем не знала. Артега заверил, что моего участия не требуется, и ситуация под контролем. Больше к этой теме не возвращались, сосредоточившись на блокираторе. Возобновление тренировок Суарес одобрил, но просил не переусердствовать и намекнул, что моя вынужденная изоляция может закончиться в ближайшие дни. Отец пообещал представить отличившихся целителей и хранителей к награде. Мероприятие состоится через 2 дня, и совет настаивал на моем присутствии. Братьев Нэри тоже пригласили, и если моя магия будет стабильной, смогу не только увидеться с Саифом, но и потанцевать с ним на балу. Вернее, отец и совет считали, что танцевать я буду с Аргваром. Наш вальс должен положить конец слухам вокруг владыки и Алории. Спорить не стала. Но про себя решила, что уговорю церемониймейстера открыть бал ливуарским вальсом, традиционным имперским танцем, на который леди приглашают кавалеров. Это мой шанс оставить место для маневра. Скандал без сомнений грянет, но это лучше, чем предать Саиф и сестру. Судя по тому, как Суарес уклонялся от прямых вопросов об Аргваре и Алории, чувства между ними, скорее всего, вспыхнули. А значит, мой танец с владыкой черных драконов Лори вряд ли оценит. «Ваше высочество, может, отдохнете немного?» — укоризненно мяукнула Люсьена. Кошечка заметила, что я смотрю мимо книги и списала все на усталость. «Я в порядке». Улыбнулась. «Лучше приготовь брусничный чай». Работа над проектом госпиталя требовала колоссальной концентрации, а я находилась в разболтанном состоянии, поэтому переключилась на учебу. Но я нашла тяжело. В прошлый раз остановилась на главе, посвященной созданию защитного купола, отделяющего наш мир от пустоши. Мои менторы рассказывали об этом обтекаемо, хотя и не отрицали, что маги древности виноваты в нынешних проблемах с охотниками и в уничтожении Лирианты, самоцветного королевства Фейри и Фениксов. Зато в книгах Ковина все описывалось без прикрас, и складывалось впечатление, что тогдашний совет магов своими поступками недалеко ушел от тварей пустоши. Фактически они добровольно отдали монстрам хрустальных леди в обмен на обещание архикузнечика не покидать пределов Лирианты. У меня голова кругом шла от подобного вероломства. Как можно платить чужими жизнями за собственную шкуру? Однако совет подписал договор о невмешательстве, и охотники за неделю превратили самоцветное королевство в руины. Чудом уцелевшие Фейри и Фениксы были вынуждены оставить родные края и искать убежище в других империях. А чудовища, лишившись главного деликатеса, озверели от голода и начали без разбора нападать и на обычных магов. Члены Совета с сильным опозданием поняли, что кровавые союзники не только их предали, но и успели набрать колоссальную мощь. Имперские войска уже не могли дать отпор. Тогда маги призвали из паутины черных драконов, легендарных наемников, путешествующих по мирам и уничтожающих любых монстров. Какую цену драконы запросили за свои услуги, автор умолчал, зато упомянул, что совет предал их, грубо нарушив условия контракта. Следующая страница, увы, была вырвана, поэтому выяснить подробности не удалось. А дальше речь шла уже о том, что Вальгард Вейри, первый владыка черных драконов, разорвал договор с магами и добровольно пришел на помощь хрустальным леди. Вместе они создали полный аналог завесы, изолировав уничтоженные тварями королевства от остального мира. Впоследствии купол дважды усовершенствовали. Первый раз — внучка Вальгарда, второй — легендарная основательница Сапфирового края — Лотта Санвари. Последняя не просто усилила уже имеющийся купол, но и сумела возвести над штормовыми землями надежный щит, оберегающий ее детище от тварей пустоши. За столетия ни один монстр не сумел пробраться сквозь него. Я в тех краях не бывала и подробностей не знала, считая это слухами и легендами, как и разговоры о том, что ирванские ведьмы способны заклинать любую стихию. Оказывается, они могли даже больше. Правда, автор учебника упомянул, что это невероятно опасно, но мне терять нечего. Теперь, когда к проблемам с даром присоединился охотник, жизнь превратилась в сущий кошмар. Зато обучение у ведьм могло одним махом решить обе проблемы. Осталось придумать, как попасть в Ервану и стать заклинательницей молний. «Мари!» Гортензий настороженно тряхнул ботву и, подкравшись ближе, заглянул в книгу. «Что ты задумала?» «Задумала?» — недоуменно переспросила я. «У тебя взгляд такой, вдохновленный и решительный», — пояснил Алераон. «Последний раз видел его незадолго до поездки в Оир, когда ты нашла книгу о русалках и ритуале изменения судьбы. Поэтому и спрашиваю, к чему готовиться». «Ваше высочество!» Не успела ответить, как на стол запрыгнула Люсьена. «Вы же обещали господину адмиралу обойтись без самодеятельности. Неужели забыли, чем закончилась недавняя охота на леди Балтимер?» Я невольно поморщилась. О промахе в саду прекрасно помнила и до сих пор корила себя за поспешность. Но сейчас другой случай. «Ничего не задумала, просто появилась одна идея», — обиженно буркнула, указав на нужный абзац. «Здесь говорится, что сапфировый край — единственное место в нашем мире, куда не могут попасть монстры паутины». «Ну, некоторые могут», — поправил меня Алераон, ткнув корешком в сноску. «Тут какие-то океанические чудища упоминаются». О дивных тварюшках размером с корабль уже прочла, и выглядели они страшнее охотника, но, к счастью, были привязаны к глубоководным магическим течениям, и шанс случайного столкновения с ними стремился к нулю. «Для нас они не опасны», — заверила Гортензия. «Зато охотникам, предельщикам и прочей мерзости туда хода нет. Ерванский купол отличается нестабильным магическим фоном», — перебила Люсьена. «Я понимаю, к чему вы клоните. Но пока блокиратор полностью не стабилизируется, о переезде не может быть и речи. К тому же вам необходимо получить разрешение отца». «И пропуск Ковина», — продолжила за нее. «Знаю, но в теории это может решить проблему с чудовищем. А обучение у ведьм...» Умолкла, сосредоточенно перелистывая страницы и выискивая потрясающие красоты иллюстрацию с заклинательницей молний. Статная женщина в белом платье стояла на скале и пела. А вокруг нее бушевала стихия. Огромные волны бились о камень, словно хотели превратить его в пыль. Ветер развивал серебряные волосы красавицы, а молнии сыпались прямо на нее, пронзая стройное тело и разлетаясь на сотни огненных искр. Художник вложил в картину душу, передав не только безумие бури, но и невероятную силу ведьмы. Даже от крохотной копии шла сумасшедшая энергетика. Казалось, достаточно прикоснуться к странице, чтобы почувствовать холод волны разряда зачарованных молний. Ерванских ведьм не зря называли заклинательницами бурь. Во время магических штормов, когда из расколотого неба ручьями стекала чистейшая сила, они призывали ее, пропуская сквозь себя вместе с молниями, а после вливали в заранее подготовленные амулеты-источники. С их помощью они восстанавливали после сражений хранителей и поддерживали щит Лотты, оберегая родные земли от монстров. Вначале я не понимала, зачем так рисковать, если можно просто собирать энергию из магических рек, как это делали мы с Саифом. Но оказалось, что свободной силы не так много. Если постоянно питаться от одного источника, можно не просто высушить его, но и истончить прилегающую к нему завесу. Поэтому черные драконы использовали этот метод редко, в основном как стратегический запас в период магичного штиля или когда находились вне сапфирового края. В остальное время пополняли резервы за счет источников ведьм. «Если стану одной из них, научусь управлять не только молниями, но и своим пламенем». «Нашла», — воскликнула, вновь прикипев к картинке взглядом. «Все же художник — гений. Так изобразить стихию, соединив на полотне безумие, магии и хрупкую женскую красоту?» «О, нет!» Люсьена тоскливо мяукнула и закрыла мордочку лапками. «Ваше высочество! Простите, но это безумие!» «Поддерживаю!» Гортензия озадаченно почесал ботву. «Мари, ты это, сосредоточься на обычных тренировках, а? Чего сразу лезть на гору обреченных?» «Обычные тренировки, блокираторы, стабилизирующие плетения дают только временный результат», — Я больше так не могу. Вся моя жизнь проходит от приступа к приступу. Мари, я не собираюсь кидаться под молнией втихаря от Саифа и целителей, заверила Духов. Но хочу обсудить этот вариант. Если больше ничего не сработает... Штормовые ведьмы обладали колоссальным могуществом. Но и гора обреченных получила свое название не просто так. Из сотни магес испытаний штормовых элементалей проходили единицы. Подняться на вершину могла лишь та, кому действительно нечего терять. Защитный купол не подпускал к скале искателей силы и приключений. Но я жаждала не власти, а спасения. И готова была вечно оберегать сапфировый край за возможность жить без блокиратора и шанс создать семью. О последнем раньше не думала, но после встречи с Саифом этот вопрос беспокоил меня все сильнее. Я хотела детей, а амулет не позволит выносить здорового малыша. «Ваше высочество». Словно прочитав мысли, Люсьена подкралась ближе, обнимая меня лапками и легонько касаясь носиком щеки. «Уверена, адмирал найдет более безопасный вариант. Но обсудить можно, если считаете нужным. Главное — никакой самодеятельности». Улыбнулась, сгребая кошечку в охапку. Обычно она не позволяла подобного, но сейчас басовито замурчала, уютно устроив мордашку на моем плече. Кстати, Саиф говорил, что меня Ирвана должна принять. Во время наших полетов он проверял. Лежащий на столе магограф неожиданно запищал, и на экране высветилось имя любимого. «Саиф!» — воскликнула, активируя артефакт и переводя разговор в формат живого морока. Передо мной тут же материализовалась иллюзия дракона в полный рост. Если бы не часть кабинета, наслоившаяся на мою комнату и портившая всю картину, можно было бы представить, что мы общаемся вживую, а не по магосвязи. «Солнечного дня, сокровище мое!» Усталое лицо Саифа осветила искренняя теплая улыбка. Он также безумно скучал и ждал встречи. «Как себя чувствуешь?» Артега сообщил, что кое-кто жертвует сном, работая над проектом госпиталя. «И давно темнейший записался в твои шпионы?» Я беззлобно фыркнула. «Он хотел как лучше». Саиф примирительно поднял руки. «Рад, что проект достался именно тебе». Щеки предательски вспыхнули. Во время ночного полета над столицей мы много болтали на разные темы. И когда речь зашла о целителях, я вскользь обмолвилась, что хочу принять участие в постройке нового госпиталя. Не думала, что мой дракон запомнит такую мелочь. «Постараюсь никого не подвести», — смутилась. «Как Вайора?» Артега сказала, завесу стабилизировали. «Вероятность повторного прорыва меньше 10%. Но меня настораживает, что разрыв прошел практически по границе с Варгандой». «По змеиной бреше?» От жуткой догадки перехватило дыхание. На этом месте 2000 лет назад случился один из крупнейших прорывов в истории Сальвингарда. Он превратил 4 процветающие герцогства в проклятый пустырь, населенный голодными монстрами. Лишь спустя столетия Лотта придумала, как очистить сапфировый край и примыкающие к нему территории от монстров. А ее супруг, тогдашний владыка черных драконов Мигель Тейри, наглухо залатал все разрывы змеиной бреши и поставил на них свои печати. Узы Тейри считаются нерушимыми, но твари нашли способ подтачивать завесу на границе со старыми латками, продолжил Саиф, подтверждая худшие опасения. Я изучил статистику недавних прорывов. Они лишь на первый взгляд кажутся хаотичными и несвязанными, но на деле полностью повторяют исторические. «Мы можем предсказать место следующего разрыва?» — нахмурилась я. «Скорее всего», — кивнул дракон. «Я почти закончил расчеты, нужно окончательно все проверить. Но если я прав, цепь новых разрывов пройдет по границе Лантарии и Лойса, захватив часть столицы». Кожа покрылась мурашками, я невольно поежилась. В прошлый раз последствия ликвидировали больше недели. Погибли 1000 мирных жителей. «Мария, знаю, ты еще не до конца восстановилась и занята госпиталем». Саиф вздохнул, словно готовясь к затяжному спору. Но едва заметил раскрытую книгу о Ковине, продолжил. «После бала тебе придется уехать со мной в сапфировый край. Его щит закроет тебя и...» «Столицу», — догадалась я. Хочешь сказать, что разрывы следуют за тобой?» Дракон не стал врать, за что я была безгранично благодарна. Мне надоела ложь во благо. Но жуткая новость напрочь отравила слова о том, что я попаду в Ервану. «Это безумие», — испуганно муркнула Люсьена. «Ее высочество — сильный маг огня, но связь с прорывами...» «Существует старая теория о связи нестабильных магов с чудовищами», — нехотя признался Саиф. «Считается, что монстры могут использовать искры таких колдунов, как маячки, прощупывая с их помощью завесу и находя в ней слабые места. А Мари к тому же нужна архиохотнику», — с опаской добавил Гортензий. «Не только она», — ошарашил Саиф. «Большего пока рассказать не могу. Это не моя тайна. Но чем быстрее ты и еще одна леди, попавшая в зону интереса чудовищ, окажетесь в Ерване, тем будет лучше для всех». «Еще одна леди? Интересно, уж не об Алоре или речь?» «Я согласна переехать». Спрашивать о сестре вслух не стала. Поняла по взгляду, что владыка и так много рассказал. «Но отец...» «Императора беру на себя», — заверил Саиф. «Только прошу, до бала не предпринимай ничего самостоятельно. Не встречайся с Балтимерами и им. Вообще не выходи из комнаты». Впрочем, ради поездки в Ервану я готова и на большие жертвы. А проект госпиталя и подготовка к церемонии награждения не позволит заскучать. 2 дня — небольшой срок. Гортензий ободряюще махнул ботвой. «Прорвемся». «Мари, понимаю». «Я согласна». Перебив Саифа, вновь покосилась на книгу. Засыпать дракона вопросами не хотелось, он и так выглядел безумно уставшим. Лучше последую советам духов. Поищу дополнительную информацию и обдумаю все как следует. Может, и впрямь обойдется без ритуала обреченных. «Обещаю ничего не предпринимать и до бала вести себя тише тени», добавила, умолчав лишь о своих планах на вальс. Хотела сделать любимому сюрприз. «Им, понимаю, ты не можешь всего рассказать, но Алория...» От волнения голос дрогнул. «Я знала, меня есть кому защитить, и свято верила в своего дракона, духов, целителей, отца. А Лори? Сестра казалась такой хрупкой и беззащитной, даже не представляла, как можно обидеть ее. Вплести в браслет управляющее плетение, воровать магию». «О, за леди Лисавер переживать не стоит». Саиф неожиданно улыбнулся. «Мой брат пойдет на все, чтобы помочь ей». «Вот как? А они?» «Придет время, а Лория сама все расскажет». Саиф ушел от прямого ответа, но по хитрому блеску глаз поняла. «Аргвар и моя сестра — истинная пара. Буду ждать с нетерпением». Я улыбнулась. Драконы не отдают свои сокровища. От осознания, что Лори не достанется Балтимерам, хотелось петь и танцевать. Но не успела спросить, как продвигается слежка за Терезой и ее сыночком, как в двери кабинета постучали, и сквозь магограф донесся голос Лейри. Ему срочно требовался адмирал.